Глава 7. Несчастье. Клем Смит позвонил в полицию, как только доктор Резерфорд с видом знатока заявил, что Беннингтона уже невозможно реанимировать. Через 5 минут в служебный вход театра постучались. Прибыли сержант и констебль. Они в сопровождении Резерфорда прошли в гримерную к Беннингтону и оставались там некоторое время. Пока полиция исследовала место происшествия, актеры, негромко переговариваясь, прикидывали, куда бы им приткнуться. В конечном счете все сошлись на оранжерее. Клем Смит заметил, что там теплее всего, а это немаловажно, учитывая распахнутые повсюду окна. Кроме того, он несколько цинично добавил, что поскольку запаха газа уже не чувствуется, он не видит причин, отчего бы не зажечь огонь, согреться, покурить, сварить кофейку и так далее. Перри Персифаль и Гая Гэнсфорд открыто возмутились таким неуважением к свежеумершему собрату. Дорси взял под руку Гаю, помощник режиссера вызвался проводить ее в контору, а Джейка в зрительный зал. Резерфорд, который, казалось, был не особенно расстроен происшедшим, насмешливо заметил, что везде, куда только ни глянет благосклонно Бог, найдется место для разумного человека. Это высказывание, по мнению Персифаля, не оставляло Гая из Дорси ни малейших шансов где-нибудь приютиться. Наконец Пул раздраженно спросил, нельзя ли отвинтить пошире вентиль центрального отопления, и одного рабочего сцены послали выполнять поручение. Вероятно, обычно неразрешимая задача откручивания вентиля, как ни странно, оказалось рабочему по плечу, поскольку в комнате очень скоро стало теплее. Перебрасываясь пустыми фразами, актеры расселись кто где и старались как-нибудь растянуть время. А время, впрочем, тянулось и само без малейшего их участия. Стало слышно, как в глубине театра 2 человека прошли по коридору и остановились. Потом дверь скрипнула, и в комнату вошел высокий молодой констебль с приятной и несколько стеснительной улыбкой. «Вы знаете, господа, — начал он, — сержант попросил меня объяснить вам, что сейчас он звонит в Скотленд-Ярд, но потом ему придется опросить всех вас поодиночке, и если он не получит других указаний, сержант надеется, что вы его поймете. Он ведь при исполнении служебных обязанностей». Констебль извинялся так мягко, словно оправдывался за собственный поздний приход на свой день рождения. Он готов был уже развернуться и уйти, когда доктор Резерфорд неожиданно остановил его. Постой-ка, сынок. Да, сэр, с готовностью откликнулся полицейский. Вы меня заинтриговали, мой мальчик. Слишком уж вы по-книжному говорите, и ботинки на вас уж чересчур изящные, будто вы не фараон вовсе. «Признавайтесь?» Молодой констебль на секунду потерял дар речи, однако довольно быстро восстановил утраченные было навыки. «Ну что ж, сэр, мои ботинки в самом деле несколько старомодны, а моя речь литературна. Ну так что из того?» Доктор Резерфорд, который до сего момента, казалось, был в депрессии, невероятно оживился и стал энергично трясти руку юному констеблю. «Да-да, как это прекрасно! Какой воспитанный, начитанный молодой человек! И давно ли такими, как вы, стали удобрять полицию?» «Ну, видите ли, сэр, мы все в суде клянемся на Библии. Вот и все книги. Что же касается каких-нибудь пиратов из подземелья, то, увы, сэр, у меня нет на то достаточно денег и времени. Надеюсь, вы меня извините?» Констебль оглядел компанию несколько растерянным взглядом и, как только в комнату вошел сержант, поспешил отодвинуться на второй план. «Ну что ж, добрый вечер, леди и джентльмены», — начал сержант. И Мартина сразу почувствовала казенный привкус в предстоящем разговоре. «Очень сожалею, что вынужден отнять у вас время». «Такое печальное событие, я понимаю, но в подобных случаях мы обязаны, как вы понимаете, проводить обычный опрос свидетелей происшествия. Мои начальники будут здесь с минуты на минуту, и я надеюсь, мы скоро кончим. Заранее благодарен». Он прошел в подвал, где лежало тело Беннингтона. На ходу что-то тихонько шепнул на ухо констеблю, который подтянул себе стул и присел, дождавшись приглашения, которого, кажется, мог и не дожидаться. Потом констебль обвел глазами всю компанию, нацелился на Мартину и улыбнулся ей с большим намеком. Они вдвоем явно были самыми молодыми из всей компании, но одновременно Мартина почувствовала на себе и косой взгляд Адама Пула, удивляясь, что бы это могло значить. К этому времени все актеры уже смыли грим и казались какими-то раздетыми. Мисс Гамильтон неверной рукой успела слегка накраситься, но не для сцены, а так, повседневно, чтобы только не выглядеть полным страшилищем. Мужчины же казались бледными, как призраки, в голубоватом холодном свете лампы. Наконец, Перри Персифаль вымолвил за могильным голосом: «Ну-с, я не вижу особой нужды нам всем вот так сидеть и пялиться понапрасну друг на друга, словно мы можем что-то выяснить путем гипноза». Констебль уже было открыл рот для умного ответа, но пока он подыскивал слова, раздался звук открывающейся входной двери. «Господа, мы передаем дело в руки Скотленд-Ярда», — только и сказал констебль, вставая и выходя в коридор. За сценой послышались голоса, и кто-то отрывисто произнес: «Вы вдвоем обойдите вокруг здания и поищите в траве, а я к вам подойду через пару минут, лады?» Констебль вернулся в комнату вместе с высоким сухощавым мужчиной в элегантном костюме. «Позвольте вам представить суперинтенданта Алейна», — сказал начитанный полицейский. Пока Мартина бродила по Вест-Энду в свои первые две недели бродяжничества, она вдоволь насмотрелась на мужчин типа суперинтенданта Алейна. Такие косяками выходили из клубов поблизости Сент-Джеймса, сновали по улицам западной части Сити, крутились вокруг ресторанов и кафе. В таких мужчинах было нечто, позволяющее объединить их в некий единый класс. Например, в класс хрящевых рыб, вроде акул. Однако стоило Мартине повнимательнее взглянуть в глаза полицейскому, как ей расхотелось относить его к некоему классу. Алин был бледен, задумчив и очень скромен, во всяком случае на вид. Мартина привыкла придавать всякому голосу цветовое обозначение. Например, голос Хелены Гамильтон казался Мартине золотисто-оранжевого цвета, Гаи Гейнсворт — розового поросячьего, голос Дорси — коричневым, а Адама Пула — фиолетовым. Когда суперинтендант Алин заговорил, Мартина без колебаний окрасила его голос в королевский синий цвет. Именно королевский. Другого определения у нее просто не нашлось. Но все-таки Мартина, как законопослушная подданная Ее Величество, решила поменьше обращать внимание на оттенки голоса мистера Алина, а прислушаться к содержанию его речи. «Как вы, надеюсь, понимаете, — говорил тем временем суперинтендант, — наше дело в подобных случаях выяснить, что именно они собой представляют. Возможно, это несчастный случай, возможно, самоубийство, а может быть и... Итак, для того, чтобы не оставалось сомнений, давайте, если только возможно, восстановим сцену, которая закончилась столь печально. Конечно, я понимаю, что это займет некоторое время. Но, уверяю вас, господа актеры, намного меньше, чем требуется для разбирательства в других местах». Он обвел ясным, хотя и не очень приятным взглядом свою аудиторию. Актеры будто воды в рот набрали. Чувствуя свою ответственность, Пул сказал: «Ну да, конечно, мы все понимаем. И в то же время, если мне можно советовать, я посоветовал бы вам прежде всего переговорить с мисс Гамильтон». «Мисс Гамильтон?» — переспросил Алин. «Я его жена», — негромко сказала Хелена. «Я Хелена Беннингтон по паспорту». «Ох, извините, я не знал. Конечно, с вами необходимо поговорить. Но мне кажется, самое лучшее — опросить всех сразу. Вероятно, после этого уже не будет ни малейшей нужды говорить с каждым в отдельности. А пока что позвольте мне выяснить, где и как все произошло. Кажется, среди вас есть врач, то есть, извините, доктор. Это вы?» Алин посмотрел на Резерфорда. Тот встал, неуклюже одернул пиджак и вздохнул. «Я давно уже не практикую, но я так и знал, что вы меня займете работенкой». «Тем лучше, что вы готовы к этому», — заметил Алин. «Тогда покажите нам дорогу». Они уже протискивались в дверь, когда Джейкоб вдруг сказал: «Минутку, суперинтендант». «Да?» «Я хотел бы сварить супчику. Тут есть небольшая кухонька, и сегодня, знаете ли, все устали как черти, и я думаю, мисочка супа никому не повредит. Я всего лишь всеобщий помощник в этом несчастном театре, но суп я готовлю отменно. Можете спросить у господ актеров». Алин удивился. «Бог мой, да пожалуйста. Впрочем, вы имеете в виду ту самую комнатку, где стоит газовая плита, и где все как раз и произошло?» Все вздрогнули. «Но ведь вы же еще не осмотрели той комнаты?» — вдруг воскликнул Перри Персифаль. «Там же могут быть вещественные доказательства». «Не беспокойтесь», — слабо улыбнулся инспектор Алин. «Я побывал там уже и все осмотрел». «Так вы меня проведете, доктор Резерфорд?» Инспектор, сопровождаемый доктором, вышел. Гая Гэнсфорд, чей несомненный талант состоял в высказывании вслух мыслей, которые вертелись у всех в голове, величаво произнесла: «А когда этот человек мог быть здесь ранее?» Все недоуменно уставились на Гаю. «Актеры не такие уж большие умники», — подумала Мартина. «Я имею в виду, ведь несколько лет назад такое уже случалось», — повторила Гая. «Не надо, милая», — вступил Дорси. Пул, кажется, готов был сказать то же самое, но передумал. «Нет, не надо затыкать мне рот», — воскликнула Гая. «Если бы это был не тот же самый, откуда ему было бы знать про то, где у нас туалет и где газовая плита?» «Ах, какой класс!» — сказал Джейка скучным голосом. «Похлопайте, леди-джентльмены, этой маленькой актрисе!» Он встал и вышел, ни на кого не глядя. Все-таки Джейк ужасно груб, не правда ли? — повернулась Гая к Джею Дорси. — Все-таки Бен был мой дядя. Она поймала на себе нехороший взгляд Хелены Гамильтон. — И ваш супруг, — добавила Гая великодушно. — Ну, конечно, ваш супруг. Рабочие сцены уложили тело Беннингтона на широкий стол в бутафорской и накрыли простыней. Бутафорское — мрачное помещение с цементным полом и неестественно голубым люминесцентным светом очень походило на мертвецкую. У тела стояли четверо мужчин в черных шляпах. Вид их был задумчив и суров. Все как полагается. На лицах лежала траурная тень от полей шляп. Пятый человек стоял чуть поодаль от импровизированного смертного одра с непокрытой головой, очевидно, за неимением шляпы, и смотрел, не мигая, на тело. Высокий мужчина неторопливо приблизился к столу, также медленно стянул с головы шляпу и осторожно тронул белый саван, которым было прикрыто тело. Остальные боязливо последовали его примеру. «Ну-с, Кертис!» — кашлянул высокий джентльмен. Доктор Кертис, судебно-медицинский эксперт, чуть склонился вперед к мертвецу и достал из кармана сильную лампу. В ее безжизненном свете загримированное лицо покойного имело весьма странное выражение. «Однако же», — пробормотал Кертис, — «не правда ли?» Веселенький у него видок. Жуткий грим. Он что, Квазимода играл? Доктор Резерфорд угрюмо откликнулся. Любезный, такой грим требуется по моей пьесе. На самом-то деле рожу следовало сделать еще отвратительней, поскольку персонаж должен быть не просто отталкивающим, а совершенно омерзительным. Ну да ладно, в любом случае, как говорили римляне, о мертвых ничего, кроме хорошего, а также тщеславным да воздастся по их тщеславию. А немцы, напротив, говорят, дурную голову Бог любит. Я сам не позволил удалить с него грим. Наверное, для вас это существенно, коллега? Да, наверное, промямлил доктор Кертис. «А пахнет-то, как вставил сержант, при отравлениях даже от самых свежайших первосортных покойников всегда такой запах, что хоть не дыши вовсе, правда, мистер Фокс?» «Мы старались, как могли», — угрюмо буркнул Резерфорд. «Никто и не думал, что дело так кончится. Ну, все было зря». «Ну что ж», — Кертис попятился от тела. «Все, в принципе, ясно, все признаки налицо, и надобности в аутопсии нет, хотя, конечно, мы сделаем все, как положено в таких случаях, сэр». «Дайте-ка на секундочку вашу лампу», — попросил суперинтендант. «Что-то, мне кажется, странным его грим, уж слишком жирно наложен». «Такой грим был ему совершенно необходим», — заметил Резерфорд. «Он сильно потел, пил, как сапожник, и со здоровьем у него были нелады». «А вы осматривали его, доктор?» — спросил Алин у Резерфорда. «Нет, я уже давно не практикую». «Но что Беннингтон пил, видели все вокруг, а насчет слабого сердца он сам вечно жаловался. Насколько я понимаю, у него развивалась болезнь клапанов. Не знаю, кто его лечащий врач, но не позавидую этому человеку. Мисс Гамильтон вам, впрочем, расскажет». Кертис набросил саван обратно. «Вот тут-то и оно», — хмыкнул он. «Потому он и сковернулся так быстро, всего несколько минут». «Ну, конечно. А под скулой у него грим, между прочим, толще, чем в других местах», — задумчиво пробормотал Алин. «Похоже, тут скрывается синяк. Может такое быть?» «Да, я обратил внимание», — кивнул Кертис. может и синяк. Позже посмотрим, когда соскребем эту краску». «Хорошо», — кивнул Алин. «Я бы хотел еще осмотреть комнату покойного. Кстати, кто его нашел?» «Помощник режиссера», — ответил Резерфорд. «Тогда будьте любезны, попросите его подойти к нам, пожалуйста. И спасибо за ваш рассказ, доктор Резерфорд. Однако я боюсь, что вы понадобитесь на судебном слушании по делу». «Я так и думал», — фыркнул Резерфорд. «Ну что с вами поделаешь? Надо так надо. Спасибо вам огромное. Обожаю выступать в суде. Всю жизнь мечтал». И он удалился с недовольной гримасой на лице. Кертис почесал нос, получил от этого нескрываемое удовольствие и заметил: «Пойду-ка я потолкую с доктором Резерфордом на профессиональные темы. Все-таки он тоже наш брат Эскулап». «Валяйте», — разрешил Алин. По пути в гримерную Беннингтона полицейские встретили Джейко, который на пару с рабочим сцены тащил большой дымящийся чайник и поднос с чашками. В своей клетушке сторож Баджер принимал многочисленную делегацию рабочих и костюмеров. Все хотели есть, пить и особенно выпить. Ужин приготовил, естественно, Джейко. Полицейские заглянули в комнату. Народ уставился на полицейских без особой симпатии. «Как у них вкусно пахнет!» — задумчиво заметил детектив-инспектор Фокс. Далее он проследовал молча, тоже, вероятно, ощущая некоторый прилив неуместного аппетита. Клем Смит уже ждал их в гримерной Беннингтона. Все лампы горели, и комната была залита ослепительным белым светом, отражавшимся во множестве зеркал и зеркалец. Выходная одежда Беннингтона и его костюм к первому акту сиротливо висели на плечиках. Полочки были завалены всякой мелочевкой, а на полотенце разложены баночки с гримом, что создавало грустное впечатление, будто человек просто вышел куда-то на минутку. У плиты бесформенной кучи лежал плащ Беннингтона, от которого, казалось, все еще исходил легкий запах газа. Под глазами Клема Смита выделялись голубоватые круги. Встрепанные черные волосы длинными прядями спадали на лоб. Смит несколько нервозно стал сжать руки полицейским, словно не был уверен, что должен делать это. «Поганая у нас получилась премьера, что скажете?» — криво улыбнулся он. «Во всяком случае, вам досталось сыграть не самую приятную роль, скажем так», — спокойно ответил Алин. «Пожалуйста, расскажите нам, что случилось и что вы видели». Инспектор Фокс подошел к Клему Смиту и достал из кармана блокнот. Сержант Джипсон принялся составлять протокол осмотра. Клем наблюдал за всем этим с отвращением. «М-да, рассказывать-то особенно нечего», — проронил он. Бен вышел со сцены за 8 минут до конца представления и, насколько я понимаю, проследовал сразу в свою гримерную. Но когда мальчик коридорный объявил общий выход на занавес, Бен не появился. Тут мы и забеспокоились. Там, в конце коридора, есть сигнальная лампочка, за которой я следил. Так вот, когда объявили занавес, Бена в комнате не было. Так я понял по лампочке. Но мы не могли ждать его вечно. Я послал мальчика как следует постучать в его дверь. Коридорный все пальцы изломал, но ответа не получил. Дверь была заперта. Мальчишка учуял запах газа и побежал сообщить мне. Я оставил вместо себя ассистента, помчался на вахту, взял дубликат ключей и открыл дверь Бена. Вот и все. Клем облизнул губы и полез в карман. «Надеюсь, курить здесь уже можно?» — пробормотал он. «Нет, давайте-ка подождем еще немного», — спокойно остановил его Алин. «Извините меня, но так будет надежнее». «Ну ладно, ладно. Что потом?» Я отпер дверь. Мне ударил в лицо запах газа. Может быть, у меня помутилось в мозгах, но мне почудилось, будто прошло много времени, прежде чем я заметил Бена на полу у плиты. Сперва я увидел только его ноги, ну и нижнюю часть тела, то, что не было прикрыто плащом, а из-под плаща доносились какие-то свистящие звуки. Я подумал, что Бен еще дышит. Клем потер подбородок. На самом-то деле все это заняло у меня несколько секунд. «Пока я его вытащил в коридор», — сказал он, мучительно кривясь. «Это я так долго рассказываю, а в жизни все происходит быстрее, ну максимум минуту». «Понимаю вас. В такие напряженные моменты время всегда бежит быстрее». «Неужели?» «Ну что ж, продолжим. Я подбежал к Бену, приподнял плащ. Оказалось, он вытащил конфорку на шланге и приложил ее к губам. Газ выходил со свистом. Вот я поначалу и решил, что Бен еще, понимаете, ну, я схватил его за ноги и потащил вон из комнаты. Но на пороге, там он зацепился за ковер, и мне на помощь пришел Джейка, то есть Жак Доре». «Минутку», — прервал Алин. «Вы не перевернули случаем вот эту коробочку с порошком на столике у Беннингтона?» Клем Смит недоуменно уставился на него. «Что? Я даже не подходил туда. С чего вдруг? Я был уже почти в дверях, когда ко мне присоединился Джейка. Может, он как-то ее задел?» «Ну ладно, хорошо. Продолжайте». Мы кое-как подняли Бена и подтащили к окну в том конце коридора, распахнули рамы и дали Бену дышать. Но он не дышал, черт возьми. Думаю, он уже был мертв, к сожалению. Да, наверное, мертв. Я видел подобные случаи. Алин кивнул с саркастической усмешкой. «Да, вы действовали достаточно профессионально, словно у вас тут каждый день самоубийства случаются». «Спасибо за комплимент», — огрызнулся Клем. Взгляд Алина упал на мощный сейфовый замок, вставленный в дверь. «Неплохо», — заметил инспектор. «Не слабо для простой гримерной, а?» «Их купили недавно», — откликнулся Клем. «Тут у нас была генеральная чистка, а потом капитальный ремонт, после того, как мистер Пул принял театр. А вообще актерам часто приходится хранить какие-то ценные вещи у себя в гримерной. И замки, надежные замки, вовсе не простая забава. Мало ли что, он осекся. Во всяком случае, все было здесь переделано, и я за ремонт не отвечаю». «А газовую систему тоже меняли?» «Да», — сказал Клем, не глядя на Алина. «Она новая». «И две старые артистические уборные соединили вместе и создали так называемую оранжерею?» «Да». «А вентиляция таким образом теперь появилась и в этой комнате?» «Да», — опечалился Клем. «Именно поэтому, я полагаю, Бен и использовал свой плащ». «Если я правильно понимаю, то была сделана попытка ускорить ход событий, так?» — мягко сказал суперинтендант. «Ну что ж, ежели так, то с вами все, мистер Смит. Скажите там людям, что мы выйдем к ним очень скоро. Вот только закончим осмотр. Это недолго, уверяю вас. И еще, может быть, я вас попрошу подписать ваши показания, если вы не против». Инспектор Фокс спрятал свой блокнотик и проводил удрученного Клема в коридор. «Здесь и чертям то, что станет. Что скажете, мистер Аллен?» — заметил инспектор Фокс. «Я оставлю дверь открытой, а то этот проклятый газ, похоже, это чистое самоубийство, а?» Аллен задумчиво потер висок пальцем, как это делают люди умные, но не очень решительные. «Да, все говорит за самоубийство», — пробормотал он, — «но, учитывая все прочие обстоятельства, мы не можем принять эту версию за единственную. Его тут многие не любили, и это тоже важно. А помните случай в Юпитере, Джипсон? Вы тогда были?» «Нет, сэр», — отвечал сержант, отрывая глаза от своего блокнота. «Но ведь то было убийство, которое инсценировали под самоубийство, не так ли, сэр?» «Да, точно так. Однако в то время здание имело совсем другую планировку, и так называемая оранжерея раньше представляла собой две комнаты. Так вот, в тех комнатах был проведен газ, и в одной из них кран открыли, а огонь не зажгли. Газ, естественно, вытек. В другой смежной комнате жертва легла прикорнуть и закурила, а через полчаса взлетела на воздух. Конечно, никто не спорит, бабенка была пьяна в дым, но ведь это вовсе не повод, чтобы отправлять людей прямым ходом на небеса. Нам тогда удалось найти следы грима и пару волосков на кране газовой трубы». «Да, это было неосторожно со стороны убийцы», — кивнул сержант. «Погодите. Театр надолго закрылся. Года на 3-4. А потом его принял мистер Пул. Переименовал. Перестроил тут все внутри так, что... чтобы ничего не напоминало о случившемся. Странно, что это всего лишь вторая его постановка в этом театре. Возможно, прошлая история как-то повлияла на мозги этого шизика Беннингтона и привела его к мистическому самоубийству, важно изрек Фокс. «То есть некое наваждение?» — вставил сержант. «Не совсем», — величественно повел головой Фокс, «но, тем не менее, нечто подобное, хоть и не столь примитивное. Знаете, Фред, актеры ведь такие суеверные люди, и если у этого господина были причины покончить с собой, он именно из суеверия прибег к такому способу». «М-да», — протянул Алин, «и одновременно он мог насладиться перед смертью предвкушением, странно даже назвать так, ощущением того, что его самоубийство с помощью газа привлечет внимание полиции к его собратьям-актерам, которые были с ним, прямо скажем, не в лучших отношениях. А тут еще подвернулась газовая плита прямо в гримерной». «Вот именно», — подтвердил инспектор Фокс. «Ничего не... вот именно», — вдруг вспылил Алин. «Посмотрите, что произошло. Кларк Беннингтон решает покончить с собой. Так почему же хоть предсмертные записки не оставить? А ведь для актера это было бы куда как характерно, правда? Потом он травится газом и при этом создает смертельную угрозу для его соседа за стенкой. Кто там у нас? Перри Персифаль. Не правда ли? Довольно гадкий способ уйти из жизни. Вам это не кажется странным?» «Но мы же еще не знаем всех обстоятельств», — закашлялся инспектор Фокс. «Да, и это самое печальное. А ведь наверняка все лежит на поверхности. Только мы пока не можем схватить этот Джипсон. Вы что-нибудь обнаружили?» Сержант перелистал свой блокнотик и стал читать официальным голосом, как зачитывают сообщение о кончине главы государства. Итак, обнаружено гардероб, высокое зеркало, в буфете парик, румяна, коробочка с надписью «Крем для носа», 7 коробочек с гримом и закрытая коробка с порошком. На полке перед зеркалом лежит полотенце. На полотенце поднос с 6 помадками грима. Рядом бутылка со спиртным, наполовину пустая. Еще бутылочка, и в ней то, что называют жидкой пудрой. Одна коробочка с порошком перевернута. Похоже, все это собирались использовать в основном для припудривания. Интересное наблюдение, скрывая улыбку, кивнул Алин и заглянул под полку. Так там ничего нет? Продолжайте. Слева от подноса пачка с 3 сигаретами, открытая коробка с 5 десятками, коробок спичек, пепельница, полотенце, измазанное в гриме, фляжка с коньяком, полная примерно на 1/6, и рюмочка, от которой тоже пахнет спиртным. На полу найден только просыпанный порошок и зола от сожженной бумаги. Судя по всему, бумагу спалили в печке. Первоначальный вид бумаги установить невозможно. «Дальше», — поторопил Алин. «Мне не терпится узнать, прав ли я был». Фокс и Джипсон удивленно уставились на начальство. Алин помахал рукой. «А не обращайте на меня внимания. Я сегодня что-то... какой-то не такой. Продолжайте же». Алин вдруг присел на корточки и 2 пальцами приподнял плащ Беннингтона, все еще валявшийся на полу. «Странно», — заметил он, — «тут тоже все обсыпано этим порошком. Интересно, а где висел плащ до того, как оказался на полу? Наверное, вот на этой дверной вешалке. Надо уточнить у костюмера. Нам понадобится Бейли и Томпсон. Дьявол! Здесь чертова уйма работы для эксперта-химика». «Я сейчас позвоню в Скотленд-Ярд», — успокоил шефа Фокс и вышел. Алин вытащил из кармана лупу, подышал на стекло, протер и стал рассматривать краны на газовой плите. «Я вижу отчетливые отпечатки», — забормотал он. «Можно сверить с пальцами Беннингтона. И тут же крупицы того самого порошка. Порошок тут, кажись, просто сеяли почем зря», — предположил Джипсон. «Очень может быть. Но мы не можем продвинуться дальше ни на шаг, пока фотограф и эксперт не сделают свое дело. Вы закончили с протоколом, Джипсон?» «Да. Остались только карманы убитого. Там ничего интересного. Старый абонемент на ипподром, чековая книжка, ну и тому подобное. На теле, кстати, тоже ничего не обнаружено. Только носовой платок и кальсоны. Ну, тогда пошли отсюда. Я уже наглотался этого газа до тошноты». Выходя, Алин вдруг остановился в дверях. «Нет, хотите режьте меня, хотите жгите, но я не верю, что это был несчастный случай», — сказал суперинтендант, глядя на Джипсона. «Ладно, пойдем, встретимся с экспертами». После супа, изготовленного Джейко, всем стало гораздо лучше. Правда, Дорси недовольно заметил, что суп приправлен какими-то подозрительными специями. Возможно, именно этот насыщенный калориями и загадочными пряностями суп вызвал у Мартины прилив сентиментальности. Хотя не исключено, что она просто устала и перенапряглась. Как бы то ни было, после еды Марти впервые обдумала произошедшее и поняла, что, в принципе, никого смерть Беннингтона сильно не опечалила. «Боже мой, как же он был одинок!» — мелькнуло у нее в голове, и на глаза навернулись слезы. Ведь он и при жизни не чувствовал ничьей заботы. А тут вот умер, и снова всем все равно. Какая печальная судьба! Мартина была просто потрясена. когда эти ее мысли вслух и совершенно не стесняясь повторила сама Хелена Гамильтон. С невеселой усмешкой, не глядя в лицо Мартине, жена покойного потрепала ее по плечу. «Милая девочка, не надо пытаться почувствовать то, чего ты не чувствуешь. Я вот давно уже не пробую, даже на сцене во мне больше эмоций, чем сейчас. Я не любила Бена, что кривить душой. Не будем разыгрывать еще один спектакль после премьеры. Просто мы все устали и, скажем так, неприятно удивлены, не более того. Не стоит утруждать себя надуманными чувствами, их нет. Но я любила его, вмешалась Гая Гейнсфорд, и Дорси нежно сжал ее руку, успокаивая. «Неужели?» — прищурилась Хелена. «Ну, наверное, раз уж ты так говоришь теперь...» «Но тогда лучше скрой свое глубокое горе, поскольку твои страдания никто из нас просто не способен оценить по достоинству». «Ну почему же, Элла?» — устало спросил Пул. Хелена протянула руку и... «Вот это да!» — подумала Мартина, погладила Адама Пула по голове. «Дорогой мой, я так устала, что нет нужды говорить о чувствах. Так что я говорю проще, именно так, как есть. Может быть, я дурная женщина, мелкая, неспособная на высокую трагедию. Может быть. Во всяком случае... Если я и способна на какие-нибудь чувства, то только не на любовь. Увольте. «Ну что ж», — вежливо сказал Джейка, «твои сценические страсти, вероятно, заменяют то, что обыкновенно называют любовью». Хелена раздраженно тряхнула головой. «Все, что я хочу сказать, это просто практические вещи. Предлагаю не думать о трауре и подобных глупостях, а пораскинуть мозгами, что нам теперь делать. А ты что скажешь, Адам? О чем нам следует подумать в первую очередь?» Адам Пул сел поодаль. Резерфорд рухнул в глубокое кресло в углу и заговорил. «Полиция опрашивала Клема в...» Резерфорд осекся. «Короче... Они его опрашивали. Там два обычных дурня из ярда. Сержант считает, что я ничем не могу быть им больше полезен, и что им все уже ясно. Так что зачем нам вообще напрягаться, Элла? Зачем разводить мелодраму? Нам нужно просто обсудить ситуацию, — заметил Пул. Именно это имела в виду Хелена, и я с ней согласен. «Какую такую ситуацию? Для нас? Для Бена? Она ясна, как пробка. Он наглотался сильного анестетика, видимо, взамен привычного ему бренди, и отбросил сандалии. Для человека, решившего свести счеты с жизнью, он действовал вполне разумно». «Ох! Не надо этого, — простонала Гая, — не надо грубости!» Доктор Резерфорд смерил ее взглядом от прелестного личика до прелестных ножек и обратно, но явно не нашел ничего привлекательного для себя. Он скривился и готов был уже выдать какую-нибудь гадость, как Перри Персифаль осторожнее откашлялся, а Адам Пул резко бросил. «Послушай, Джон, я все-таки попрошу тебя никого из нас не задевать». Гая Гейнсфорд провыла с рыданиями в голосе. «В конце концов, он был моим дядей. Неужели нельзя уважать мои чувства?» «Кому дядя, кому нет, — сказал Резерфорд. — А вам, милочка, лучше всего хорошенько выплакаться. Говорят, со слезами и мочой из организма дурь выходит. И кроме того, ваш дядюшка сыграл с вами прескверную шутку. Вы же сами это прекрасно понимали. Ну ладно, не стану засорять логикой ваши еще не покрытые морщинами мозги. Может вступать хор. Я немею. Хорошо бы так онемел надолго, заметил Пул. Итак, Элла, если хочешь знать мое мнение, то Бен избрал этот путь в мир иной по нескольким причинам. Ты ведь хочешь, чтобы я говорил все как есть, и я намерен. Да-да, несколько смешалась Хелена Гамильтон, но только не надо. Мартина видела, как Хелена и Адам смотрят друг другу в глаза, и поймала еле заметное движение. Адам покачал головой. «Итак, говори все как есть», — постановила Хелена, глубоко вздохнув. «Ну так вот, все мы знаем, что весь прошлый год Бен, и без того не слишком веселый человек, пребывал в депрессии. Мы знаем, что его дурные привычки подтачивали его здоровье, его личность и его актерский талант. Думаю, он и сам это отлично понимал. Он был несчастный человек, которому оставалось только с тоской вспоминать прошлое. Мы все видели, что сегодня на премьере он выкидывал такие штучки, которые актеру такого калибра просто неприличны. Перри Персифаль встрепенулся. «И я бы хотела добавить, что...» И тут же стушевался, пробормотав. «О мертвых ничего, кроме хорошего». Таким образом, мы все знали, что Бен хронически неустойчив, и депрессия стала его второй натурой. Я уверен, рано или поздно он все равно сделал бы это. Но мне очень жаль. Это трагедия. Бог ему судья. Но Бен много страдал. Не знаю, согласитесь ли вы со мною. Все это очень убедительно, усмехнулся Дорси, пристально взглянув на Хелену. Если только не произошло чего-нибудь новенького, что могло стать особым мотивом. Хелена не поднимала головы. «Думаю, Адам прав», — медленно произнесла она. Он вдруг осознал степень своего падения и был сражен этим. И, увы, в жизни он был очень одинок. «О, Господи, Господи!» — Гая Гейнсфорд попробовала заломить руки, и этот жест ей, как ни странно, удался. «Я так виню себя! Так виню!» Доктор Резерфорд издал громкий стон, словно у него вырывали зуб, но Гая самозабвенно вела свою роль. «Я так его подвела, и он так переживал из-за этого. Наверное, это было последней каплей в его страданиях». «Нет». Нужно обладать терпением ангела, чтобы слушать этот бред, — не выдержал Резерфорд. И было поднялся, но тут в комнату вошел Клем Смит. Он нехорошим взглядом посмотрел на Хелену Гамильтон и процедил. «Они все еще в его раздевалке. Обещают, что не задержат нас надолго». «Все бы хорошо», — мученически воскликнул Перри Персифаль. «Хочется надеяться, формальности будет немного, и мы сможем, наконец, разойтись по домам». «Во всяком случае, они сейчас придут сюда», — отрезал Клем. Он взял миску с супом, удалился в уголок и стал быстро есть. Все молча смотрели на него. «Ну и о чем они тебя выспрашивали?» — вдруг встрепенулся Джейка. «О том, кто чем занимался в тот момент, а еще? Ну, кажется, они проявили интерес к тому, как театр ремонтировался. И в особенности, как были переделаны уборные артистов?» «Ага», — печально кивнул Клем. «Именно». Повисла пауза, снова нарушенная Джейко. «Нет ничего удивительного», — заявил он. «Элла уже продемонстрировала нам свою откровенность, да и Адам толкнул речь. Давайте, пусть каждый, наконец, выскажется. Я со стороны похож на страуса, это верно. Но мне бы не хотелось по-страусиному прятать голову в песок. Мы все помним о том случае в Юпитере. Когда об этом говорит Гая, у меня возникает ощущение, будто открываешь шкаф, а оттуда выпадает скелет. Понятно, что после того прискорбного случая джентльмены из полиции хотят убедиться, что имело место самоубийство. И поскольку мы все также уверены, что произошло самоубийство, нам просто не надо им мешать. Вот и все. Здорово сказано, вставил Пул. Похоже, этот случай получит огласку, поморщился Дорси. Театр от этого, чувствуется, не выиграет. «Боже, какая там огласка!» — воскликнул Персифаль. «Если давно уже пора лечь у себя дома в постель, время ли думать о какой-то там огласке и всякой прочей мещанской ерунде? Вопрос в том, будем ли мы продолжать постановку». «А почему бы и нет?» — вздохнул Пул. «Ну, хорошо. А что вы думаете, Джей, насчет роли Бена?» — спросила у Дорси Хелена Гамильтон. «Я мог бы взяться за нее, да поможет мне Бог», — тяжело сказал Дорси. «Но кто будет со мной заниматься?» «Я готова поработать с вами в любое время», — Хелена подняла брови. «Ну что ж, отлично». Мартина почувствовала, что как только разговор перешел на профессиональные рельсы, лица актеров разгладились и просветлели. Только один Пул, казалось, никак не мог стряхнуть с себя угрюмость. Глядя на него, Мартина вспомнила его карандашный портрет в оранжерее, такой же отстраненный, печальный взгляд. Завязалась оживленная, почти веселая беседа о перепостановке с новыми исполнителями. Клем Смит, Джейко и Персифаль увлеченно говорили одновременно каждый свое, когда Гая Гейнсфорд, одаренная талантом устраивать сцены в жизни, патетически воскликнула. «О нет, я не могу этого вынести! Господи, как же вы все ужасны!» Беседа прервалась. Овладев на секунду всеобщим вниманием, Гая поняла, что пора быстренько подводить дело к кульминации. Она удачно воспроизвела один раз уже получившийся прием с заламыванием рук и держа локти наружу. Разразилась долгой жалобной тирадой, все время беря на октаву выше, чем следует. «Вы сидите и говорите о спектакле так, словно ничего не произошло, ровным счетом ничего. Как вы можете, когда рядом за этой дверью лежит еще не охладевшее, можно сказать, свежее тело вашего собрата, о котором вы забыли скорее, чем он успел умереть? И если вы думаете, что я когда-нибудь еще появлюсь в этом проклятом месте, которое вы называете театром, то говорю вам, меня силком не затащишь сюда, в это отвратительное логово. Надеюсь только, что мне сообщат о времени похорон, ибо я здесь, кажется, единственная его родственница». Все кинулись успокаивать и разубеждать Гаю, но она величественным жестом звезды экрана остановила соболезнующих. «Вам не следует обременять себя объяснениями», — горько воскликнула Гая. «Наоборот, я слишком хорошо все понимаю». Она со своей недосягаемой высоты кинула косой взгляд в сторону Мартина и добавила. «А вы изо всех сил боролись за эту ничтожную роль. Так радуйтесь теперь, что получили ее, наконец. Но я считаю вас в немалой степени ответственной за то, что здесь произошло». «Стоп, Гая, дубль отсняли», — криво и недобро усмехнувшись, сказал Адам Пул. «Второго дубля не надо». «Нет, вы не можете заткнуть мне рот. Это было последней каплей, которая довела моего дядю до ужасного конца. И мне все равно, кто об этом знает, а кто нет. Пока Гая договаривала свою вдохновенную речь, на сцене незаметно возник суперинтендант Алин. Хотя Алинд, безусловно, слышал каждое слово из этой мелодекламации, он сумел ничем этого не показать. «Ну-с, так-так», — начал Алин. «Видите ли, я собираюсь сообщить вам не совсем, как бы это выразиться, приятные новости. Точнее, совершенно неприятные. Нам, кажется, не удастся справиться с нашей частью работы так легко и просто, как я сперва надеялся. Случай очень неоднозначный. Я понимаю, что все уже вы безумно устали, и прошу меня простить, но повторяю, обстоятельства дела намного сложнее, чем вам, возможно, казалось». У Мартины похолодело в груди. Алин повернулся к мисс Гамильтон. «Вы, естественно, понимаете, что мы не могли обойти вниманием и тот прискорбный случай, который произошел в этом театре несколько лет назад. Думаю, что каждый из вас также сразу же о нем вспомнил». «Ну, конечно», — согласилась Хелена бесцветным голосом. «Мы тут все уже говорили об этом». Актеры притихли и посмотрели на нее с неудовольствием, но Алин быстро подхватил нить разговора. «Так я и думал. Видите, и мы тоже вспомнили о нем. Наверное, вы, как и мы, гадаете, не мог ли тот давний случай оказать на психику вашего мужа некое влияние?» «Я уверена, что оказал», — быстро ответила Хелена. «Мы все так считаем». В воздухе пронеслись нечленораздельные звуки, по которым можно было понять как то, что все согласны с мисс Гамильтон, так и то, что они абсолютно не согласны с ней. Только Резерфорд промолчал. Мартина с удивлением заметила, что его массивный подбородок опустился на грудь, а глаза прикрыты, словно он спал. Он только что не храпел. Резерфорд сидел позади, за спинами актеров, и Алину не было его видно. «У вас есть какие-нибудь доказательства?» — спросил суперинтендант. «Никаких особых доказательств тут быть не может», — пожала плечами Хелена. «Я только знаю, что Бен много думал о том страшном случае, и ему не нравился этот театр, то есть я имею в виду помещение». «Знаете, мистер Алин, актеры очень чувствительны к обстановке. Мы всегда говорим о театрах, словно о живых существах. Вы понимаете, мистер Алин, я говорю «живых» в фигуральном смысле. Так вот, моему супругу никогда не нравилась атмосфера этого театра, и он высказывал это в таких выражениях, что, я думаю, он много терзался из-за этого». «У нас тут сложилось правило не вспоминать о том печальном происшествии. Только он один часто заговаривал о нем. То есть не с нами, а с людьми, которые были причастны к тому случаю». «Так-так, понятно», — проронил Алин и подождал, чтобы сержант успел записать сказанное, а затем продолжил. «Кто-нибудь еще замечал у мистера Беннингтона предчувствие, суеверие или вообще опасения, связанные с этим зданием?» «О да!» — воскликнула Гая с трагическими нотками в голосе, но под холодным взглядом суперинтенданта несколько смутилась. «Он говорил об этом со мной, пока не увидел, как меня это расстраивает и пугает. Ведь вы должны понять, что я впервые, то есть я так... чувствительно ко всему. Я просто ничего не могу с собой поделать. То есть вы можете смеяться, но для меня это было очень важно. Ведь есть вещи, о которых просто нельзя забыть ночами, когда...» «Ну так что же?» Алин попытался направить поток слова «блудия» в необходимое следствию русло. «Что случилось, когда мистер Беннингтон обнаружил, что вас эти разговоры пугают? Что тогда?» «Он прекратил меня мучить. Я ведь его племянница. У нас были прекрасные отношения. Ага. Значит, он прекратил... Алин задумчиво потер висок. Следовательно, вы мисс Гейнсфорд, если я правильно понимаю. Да. Но моя настоящая фамилия Беннингтон. Я дочь его единственного брата. Мой отец был убит на войне, и дядя Кларк почувствовал, что я ему очень близка. А я увидела, как он одинок, как заброшен, как несчастен. Вам не трудно будет объяснить, почему вы решили, что он так заброшен и несчастен? Дорси быстро вставил. Видите ли, я уверен, что это просто своего рода интуитивное чувство, не так ли, Гая? Ну, я неуверенно начала Гая. Но тут заговорила Хелена Гамильтон. Не думаю, что у кого-нибудь здесь возникают сомнения, отчего это мой супруг был несчастен. Именно перед вашим появлением мы обсуждали откровенно, как крепко он пил и как это разрушало его личность. Я была не в силах ему помочь. И мы больше не могли... Хелена слегка побледнела, но продолжила твердо. Мы в действительности давно уже не жили как супруги. У нас все равно уже не было никакой семьи. Сегодня вечером он вел себя на сцене совершенно недостойно, подло, и даже пошел на то, чтобы расцветить свою роль за счет достоинства других актеров. Это недопустимо в театре, он понимал это, и, возможно, сам ужаснулся после. Он был совершенно пьян сегодня, пил даже у себя в гримерной между выходами на сцену. Вероятно, он вдруг взглянул на себя со стороны и не сумел вынести этого зрелища. Я глубоко понимаю его. «Еще бы!» — воскликнула Гая Гейнсфорд злорадно. «Уж кое-кому стоило бы его понять. Во всяком случае, я всегда...» «Не сомневаюсь, что уж вы его вполне понимали», — вежливо заметил Алин. Гая набрала в грудь побольше воздуха, чтобы продолжить свои обвинения, но Алин не дал ей слова. «В любом случае, сейчас, чтобы не терять времени, мне хотелось бы, чтобы вы все постарались вспомнить какие-нибудь конкретные признаки того, что мистер Беннингтон собирался с собой что-то сделать». Мартина услышала собственный голос, который звучал, казалось, совершенно независимо от нее. «Я полагаю, что он...» Алин повернулся к ней с подбадривающей улыбкой. «Слушаю вас. Впрочем, извините, я еще не знаю вашего имени, мисс». Он поискал глазами в программке. «Это мисс Мартина Тарн», — быстро проговорил Адам Пул. «Она была бы у нас героиней сегодняшней премьеры, если бы не эти печальные обстоятельства. Одним словом, мисс Гейнсфорд приболела, и мисс Тарн вышла ей на замену, причем решение приняла буквально за полчаса до начала спектакля. И мы все выразили бы ей благодарность, если бы только не...» «О да, вполне понятно. Такие жуткие события», — кивнул Алин. «Итак, мисс Тарн, что же вы вспомнили?» «Он сказал мне кое-что, когда вышел со сцены в последнем акте. То есть, ему уже не надо было возвращаться на сцену?» «Ну да». «Что же он сказал?» «Я постараюсь вспомнить поточнее», — осторожно начала Мартина. «Но это не так просто. Беннингтон говорил какими-то рваными фразами, даже не заканчивая их. Он остановил меня на полпути к моей гримерной, то есть гримерной мисс Гейнсфорд, и просто заинтриговал меня. Он говорил примерно так: «Хочу сказать вам, что вы не должны думать, будто я собираюсь сделать это, и потом вы не можете догадываться, что же я хочу». Он говорил очень неуверенно, в расстройстве. В этот момент появился Джейка, то есть мистер Доре, и велел мне идти к себе подправить грим, а мистеру Беннингтону сказал что-то насчет его грима. И я заметил Кларку, что он блестит от пота, как тюлень, вылезший из воды, — вставил Джейка, и он сразу же зашел к себе. — Один? — спросил Алин. — Ну, я только просунул к нему голову, чтобы он расслышал мои слова. Потом я сразу же пошел в гримерную к девочке. — Мисс Тарн, вы больше ничего не запомнили из слов мистера Беннингтона? — Боюсь, что нет. Я и сама, знаете ли, была в каком-то тумане. Похоже, для вас это был звездный час. — Да, — серьезно сказала Мартина. Мне показалось, он имеет в виду спектакль. Мне, наверное, следует объяснить. Дело в том, что я ведь вышла на замену мисс Гейнсфорд, его племянницы, и, тем не менее, мистер Беннингтон говорил со мной дружелюбно, и я решила, что он хочет дать мне понять, что не держит на меня зла. Но мне трудно говорить наверняка, его речь была не очень разборчивой по смыслу. «Хорошо», — кивнул Алин. «А вы слышали этот разговор, мистер Доре?» «Ну, конечно», — немедленно откликнулся Джейка. «Я уже шел по коридору, а Кларк говорил так громко. Как, по-вашему, что он мог иметь в виду, когда говорил с мисс Тарн?» «Знаете, я в тот момент был страшно занят, а кроме того, просто любовался этой девочкой. Сейчас даже не вспомнить». Если я что и подумал тогда, так только то, что он решил закатить сцену из-за того, что у его племянницы как бы отобрали роль и передали другой. У него, знаете ли, чем меньше оставалось таланта играть на сцене, тем больше появлялось таланта устраивать сцены в жизни. Как он вам показался, сильно расстроенным? «О да, еще бы! Буквально убит на повал, то есть просто уничтожен, так? Нет больше королевства, нет больше короля!» Неожиданно раздался хриплый голос из-за спины Джейко. Это проснулся Резерфорд. Алин сощурился и вытянул шею, пытаясь углядеть доктора в темном углу за спинами Джейко и Дорси. Наконец инспектор разглядел Резерфорда. «Так вы считаете, что его тщеславие принимало подобные формы?» — осведомился Алин. «Ха!» — доктор выпрямился в своем кресле и протер глаза. «Я удивляюсь, как простым полицейским оказываются недоступны столь же простые истины. Я поражен, удивлен, разочарован и не знаю, что сказать». Резерфорд заправил в нос понюшку табаку и откинулся на спинку кресла в сладостном предвкушении. «Ради бога, не обращайте на него внимания», — шепнула Хелена, через силу улыбнувшись Алину. «Он просто старый чудак и где-то вычитал, что умные люди обязательно цитируют классиков по поводу и без повода. Надо сказать, мы сами поощряем в нем эти преступные наклонности», — с мрачной усмешкой вставил Джейко. «Да, слишком уж мы ему потакаем в его необузданной, неуместной любви к классике», — поддакнул Пул. «Хрен с перцем я клал на ваше потакание», — ответствовал Резерфорд и оглушительно чихнул. Перри Персифаль деликатно вздохнул, а Дорси кротко заметил: «Может быть, продолжим, мистер Алин?» Суперинтендант подмигнул Джейко. «Слушаю вас, мистер Доре». «Я бы не стал говорить, что Бен был расстроен», — вздохнул Джейко. «Но, увы, это состояние угнетенности было у бедняги уже почти постоянным. Он был в последнее время либо пьян вдрызг, либо в депрессии, либо одновременно и то, и другое. Хуже всего... Я вполне могу согласиться с мисс Гамильтон, что он себе был противен. Он решил избрать самый верный путь борьбы с самим собой, не правда ли? Наверное, перед смертью он хотел заверить Мартину, что его решение никоим образом не ложится на ее совесть. Вот и все. Во всяком случае, со стороны Бена это было очень мило позаботиться перед смертью о девочке. Что же делать, если мисс Гейнсфорд провалилась, а мисс Тарн получила все лавры? «При чем тут провалилась?» — возразил Дорси. «Гая просто не смогла выйти на сцену». «Надеюсь, мисс Гейнсфорд уже лучше?» — деликатно заметил Алин, повернувшись к Гае. «Лучше? О да!» Гая сделала жест утомленного длительным умиранием лебедя. «Да, пожалуй, пожалуй, лучше!» И неожиданно Гая протянула руку Дорси, точно так же, как раньше сделала это Хелена Адаму Пулу. «Бог ты мой!» — подумала Мартина. «Да ведь у Гаи со стариком Дорси, похоже, любовь!» Алин внимательно посмотрел на парочку и обернулся к труппе. «Итак, господа, — сказал он, — могу вам сообщить некоторые предварительные итоги, которые сложились у меня в голове после нашей душевной беседы. Прежде всего ясно, что никто из вас не удивлен смертью мистера Беннингтона. Мисс Гамильтон поведала нам, что ее муж был суеверен по поводу того случая в Юпитере. Другие говорят, что он не мог вынести позора своего скверного и недостойного выступления на сцене. Наконец, мисс Гейнсфорд считает, что Беннингтон был просто убит тем, что его племянница не появилась в нескольких мизансценах, в то время как мисс Тарн и мистер Доре, напротив, утверждают, что перед смертью Беннингтон пытался сказать, что его поступок не имеет связи с выходом на сцену мисс Тарн. Итак, вот пока единственное доказательство в пользу самоубийства, которое я имею в данный момент. Адам Пул поднял голову. Лицо его было бледно, черная прядь спадала на лоб. И Мартини он очень напомнил Адама работы Микеланджело. «Послушайте, инспектор, — отрывисто проговорил Пул, — какие еще доказательства? У вас есть сам факт смерти, не так ли?» Ален пожевал губами, потом ответил, тщательно подбирая слова. «Видите ли, есть некоторый временной интервал между тем моментом, когда мистер Беннингтон еще жил и говорил, и тем моментом, когда он был найден мертвым. Что-то около 8 минут». «Да-да, но...» — вступил Перри Персифаль и как-то сразу осекся. «А ладно, что бы там ни было, я не желаю этого знать». «Не бойся, мой маленький инспектор, тебя не укусит, — зловеще сказал Резерфорд. — Что же ты замолчал, маленький Перри, говори уж до конца?» «Да заткнись ты! — фальцетом выкрикнул Перри Персифаль, оборачиваясь. «Ах, как все тут показывали свое беспокойство! Ах, как тут все переживали! Как все хотели выставить на показ свою честность, открытость! Прямо за живое берет! Ладно! Я знаю, что доктор думает обо мне, но со своей стороны я очень сомневаюсь в его способности ставить диагноз кому бы то ни было. Пусть я голубой, пусть, но если голубой может сочувствовать умершему, может скорбеть, может испытывать дурноту при одной мысли о самоубийстве загнанного человека, то пусть я буду голубым». Плевать мне, это лучше, чем быть просто импотентом, неспособным на человеческие чувства вроде нашего доктора. Повисло тягостное молчание. Слышно было только скрипение ручки сержанта, который прилежно стенографировал. Доктор Резерфорд с некоторым трудом поднялся на ноги и посмотрел на Перри сверху вниз. «Итак, где же ваши аргументы, мой птенчик?» — сказал Резерфорд таким густым голосом, что кулисы всколыхнулись от воздушной волны. «Ежели вы человек нормальный, в чем пытаетесь нас уверить, то почему ведете себя как больная божья коровка, которая норовит спрятать свои ножки, когда ее сожмут в ладони, а стоит чуть отпустить, просыпается и стремится улететь? Почему вы так боитесь Персифаль? Чего вы боитесь?» Он схватил Персифаля за рукав. Это уникальный образчик, дамы и господа. Чуть раньше, всего пару часов назад, он вслух страдал от оскорбления, которое ему учинил умерший. Потом одна ты, которая постигла его при виде того же умершего. Потом, да что говорить, я предлагаю вам взглянуть на него. Тихо, прикрикнул Адам Пул. Джон, заткнись ради всего святого, заткнись. Перри вырвал свой рукав у Резерфорда и повернулся к суперинтенданту. «Я понимаю, что вы здесь только по долгу службы, но...» «Да, мистер Аллен, я тоже думаю, что наша мирная дискуссия приняла несколько причудливые очертания», — быстро проговорил Пул. «И мне бы хотелось ее закончить, особенно если мы все согласны, что это было самоубийство и ничего более». «Хотя я, например, не согласен», — спокойно сказал Аллен. Все заговорили разом, возбужденно. «Вы можете возражать сколько угодно», — повторил Аллен, чуть повышая голос. «Но я повторяю, что не имею доказательств, был ли это несчастный случай или самоубийство». Джейка усмехнулся. Все застыли. «Итак, никто не хочет произнести ни хорошего слова», — утвердительным тоном спросил Джейка. «Ну, раз так, как всегда, озвучивать буду я. Значит, суперинтендант, вы считаете, что произошло убийство? Как погано, не правда ли? По чистой случайности один из уставших до нельзя рабочих сцены свалился во сне со стула и прямо на шнур от занавеса. Занавес взлетел и открыл ключевую мизансцену пустому залу. «Не хватает только аплодисментов», — сардонически заметил Джейко.